Мужчина посмотрел на меня со сцены нечитаемым взглядом, но едва заметно кивнул. Теперь многие кандидаты косились на меня, видимо, гадая, кто я такой, и откуда знаком со словом «строй». Я скрестил руки на груди и отступил за спины первой шеренги. Меня зовут наставник Зуга. Его голос, резкий и властный, заставил смолкнуть всех шептунов. Итак, сейчас я расскажу, в чем будет заключаться первое испытание. Сначала мы побежим вдоль реки. Забег продлится до обеда. Темп щадящий. Я тихо хмыкнул про себя, услышав слово «щадящий». Для кого? Для этих новичков такое испытание превратится в настоящий ад уже к полудню. Наставник продолжил. Кто в конце забега отстанет больше, чем на 300 метров от меня, может разворачиваться и идти домой. Испытание он уже провалил. Все ясно? Да. Нестройно закивали люди. И еще. Прежде, чем отправимся, я напомню. Секта тьмы – это ваша будущая семья и бегущие с вами бок о бок, возможно, ваши будущие братья и сестры. А теперь, начали. Идем за мной. Толпа сорвалась с места. Вялые и безинициативные на первый взгляд кандидаты показали здесь все свое желание попасть в секту. Словно голуби теснились за наставником, который неторопливо шагал на выход из секты. Я не торопился, в голове крутились мысли одна за другой. Мы направляемся за пределы города, так сказал наставник. Чем дальше от города, тем выше риск столкнуться с духами или дикими зверями. А у меня под рукой самого простецкого оружия, ни обтесанного кола, ни хлипкого ножичка. Укорив себя за непредусмотрительность, я огляделся вокруг, пытаясь выхватить взором хоть что-нибудь подходящее для защиты и не помешающее в забеге. Взгляд упал на некое подобие караулки у ворот секты. Именно там, прислоненная к углу между караулкой и стеной секты, стояла метла. Крепкий черенок, сучковатый и шероховатый, но прямой показался мне более чем подходящим в качестве временного оружия. Гус на первых тренировках сражался черенком, так и я попробую. Я схватил метлу и, наступив на пучок прутьев, резко выдернул деревяшку. Чего творишь? Раздался возмущенный голос за моей спиной. Я обернулся и увидел юношу в одеянии ученика секты, с негодующим взглядом и миской риса в руках. Кажется, он нес в этой караулке дежурство и отлучился ненадолго, а вернувшись, застал меня за безобразным поведением. «Верну потом. Сочтемся, брат», — бросил я, выбегая в ворота. Черенок оказался сухим и легким, не лучший выбор для оружия, но лучше, чем ничего. Шероховатая поверхность способствует крепкому хвату, и на том спасибо. Импровизированное оружие могло сломаться от сильного размашистого удара, но для предостерегающих тычков вполне сгодится, так, отсрочить неприятности. К тому же один край оказался слегка заострен. Я быстро нагнал строй кандидатов. Они бежали неровной толпой за наставником, который двигался впереди, в том самом щадящем темпе, только верхом на лошади. А я-то думал, почему он не торопится. Я занял место в середине группы и продолжил бег вместе со всеми. Впереди нас ждал долгий день, и для многих он станет последним в стенах секты тьмы. Интересно, сколько отсеется? Нас здесь больше сотни человек. Вскоре я вырвался в число первых пяти. Мы то бежали бок о бок, то нагоняли и обгоняли друг друга с переменным успехом. Я особо не стремился к соперничеству, экономил силы и в основном старался не отставать от пятерки, хотя двое подростков зачем-то решили посостязаться между собой, отчего в течение часа уже остались позади, где-то в первой двадцатке. Впереди, мерно цокая копытами, рысила лошадь наставника. Время от времени Зуга оглядывался и посматривал на свое стадо. Позади топотали сотни ног. Толпа растянулась в длинную цепочку вдоль берега реки. В отличие от большинства, я мог позволить себе не только размеренно бежать, экономя силы, но и наслаждаться видами. Спокойная река поблескивала своей чистейшей гладью. К сожалению, в этом мире такое природное спокойствие на фоне красивых пейзажей зачастую обманчиво. Мысль о том, что забег – это всего лишь тест на выносливость, казалась слишком простой и даже наивной. Возможно, кто-то наблюдает за нами издалека помимо наставника впереди, которому, кажется, плевать на кандидатов. Возможно, кто-то следит за нашими движениями и оценивает пластику, технику бега, может быть даже и поведение. Что, если кто-то из кандидатов начнет толкаться и ставить подножки соперникам? Хотя речь не идет о призовых местах и времени, наставник говорил про отстающих. Если бы мы все сговорились на легкий темп, если бы мы подстроились под слабейших, возможно, и наставник замедлил бы лошадь. Но узнать этого было не суждено. Оставалось бежать и думать, Как набрать дополнительных баллов в глазах наставника? Глава 7. Бежим. Монотонно, медитативно. Пот стекает по вискам. Хриплое дыхание десятков подростков звучит вместе с шелестом одежды, топотом ног, вбиваемых в землю. Впереди силуэт наставника на коне. Если поначалу он еще посматривал на нас, то теперь даже не оглядывается. Внезапный вскрик позади заставил меня обернуться. Девушка, светловолосая и хрупкая, лежит на земле, схватившись за ногу. Ее чуть не затоптали, но в последний момент толпа обтекла ее, как речной поток, не иначе, как чудом, потому что люди падали уже дважды, и дважды получалась свалка. В глазах девушки проявилась боль и паника, вряд ли из-за полученной травмы, скорее из-за осознания неизбежного проигрыша. Хотя неизбежный он только в ее сознании. «Так не пойдет», пронеслось в голове, ноги сами собой понесли меня обратно. «Могу себе позволить помочь милой хрупкой девушке, и могу себе без утайки признаться, сделаю это с удовольствием и моральным удовлетворением. Может быть, во мне взыграли пубертатные порывы. Разум, кстати, тоже оказался на моей стороне. Я уже не раз прокрутил в голове мысли о сказанном наставником на плацу, да и самим мастером Линем. Они сравнивали секту с семьей и говорили о взаимовыручке. Что, если вся суть нашего испытания в этом, а не в забеге? Я ничего не потеряю, если помогу девчонке. Другое дело, если бы я выдохся напрочь, но нет, я добежал до упавшей. «Ты в порядке?» – спросил, хотя и так было видно, что нет. Ее лодыжка краснела на глазах. «Я подвернула», – пропищала она, еле сдерживая слезы, затем уже нормальным голосом добавила. «Беги, не будешь же ты из-за меня». Воздух резанул голос наставника. «Осталось немного. Финиш уже близко. Не прошедшие останутся в тени обыденности навсегда. Сколько же пафоса. Его самого там на коне не корежит, ну, или до следующего набора», — поправил наставника пробегающий мимо кандидат. «Держись», — коротко бросил я, поднимая девушку на руки. Поймал удивленные взгляды и самой девушки, и окружающих, но не стал останавливаться. Вскинул ее на плечо, как легкий дорожный мешок, поудобнее перехватил черенок левой рукой и снова побежал. «Чего это ты удумала падать перед самым финишем?» Она начала что-то говорить, запинаясь на словах от тряски. «Спасибо, ты и не должен был, правда». Я медленно нагнал толпу впереди. Нести девушку было не то чтобы трудно, скорее, неудобно, будто бежать с мешком картошки. Условие не отставать, как по мне, мною выполнено с избытком. Добрая часть кандидатов, тех самых выбывших, осталась позади, гораздо дальше от наставника, чем обозначенные им 300 метров. «Держись крепче, не стесняйся», — выдавил я, и сразу же почувствовал, как ее руки крепче обвивают мою шею. «Меня ли? Лиса, кстати, зовут». Вокруг нас разносились хрипы остальных кандидатов. Кто-то умудрился упасть. Первый раз прямо передо мной упал парень лет 16, он споткнулся о камень и рухнул лицом вперед. За ним тут же упали еще двое, не успевшие вовремя остановиться. Уверен, все это последствия резкого старта, не прошедшие даром даже для практиков первых уровней закалки. Хорошо, что я знал меру своим силам и умел распоряжаться ими, даже с грузом на плечах. «Извините, мог бы, так всех бы утащил», — с немалой долей иронии выкрикнул я, пробегая мимо упавших, хотя вряд ли кто-то меня услышал, кроме лисы. Девушка вдруг вздрогнула и заворочилась у меня на плечах, будто на неудобной перине, что создало мне мимолетные неприятности с балансом на бегу. Я вдруг почувствовал теплые слезы на своей шее. «Ты чего там удумала? Ты такой добрый!» — навзрыд воскликнула лиса, приняв мои слова за чистую монету. Мне на секунду стало неловко. Уже за полдень нас осталось не больше 30 человек. Однако незадолго до финиша кое-что произошло. Воздух внезапно наполнился низким рыком. Со стороны небольшой рощицы к нам бежали звери, похожие на некрупных диких собак. Черношерстные, жилистые. Эти твари двигались с неплохой скоростью. Их было десятка четыре. Первый удар пришелся на передних бегунов. Один из монстров прыгнул на низкого подростка. Парень пытался увернуться, но был сбит с ног. Другие пытались отбиваться, кто чем мог. Камнями, палками, кулаками и ножами, но этих зверей было слишком много. А уставшие после бега люди, не то же самое, что отдохнувшие и готовые к бою. Округа наполнилась криками, глухими ударами и рычанием псин. Наставник на лошади куда-то мистическим образом испарился. Я даже не заметил, как именно это произошло, и когда, во время нападения, или до него. Отсутствие опытного практика прибавило хаоса и паники среди кандидатов. Кто-то кинулся в воду. Я остановился, аккуратно ссадив Лиссу на землю. Ее лицо было бледным, руки дрожали, когда она попыталась встать на одну ногу. «Только сейчас меня не бросай». Я быстро сломал легкий и не слишком подходящий для боя черенок об колено, сделав два заостренных коротких кола. Один протянул Лиссе. «Возьми. Если кто-то подойдет слишком близко, бей, не раздумывая». Она кивнула и сжала деревяшку так, что костяшки побелели. Монстры добрались и до нас. Я шагнул к первому, встречая его колом. Зверь прыгнул, раззявив пасть, но я успел всадить деревяшку ему в горло. Существо взвизгнуло, дерево обогрелось кровью. Увы, рана была не смертельной. Упав, зверь сразу же вскочил и снова ринулся в атаку. Вокруг нас подростки отбивались от зверей. Кто-то кричал, кто-то сражался молча, стиснув зубы. Краем глаза я заметил, как один парень с палкой отчаянно пытался отбиться сразу от двух зверей. Я наконец выгадал удобный момент и всадил острый край деревяшки в пасть собаке. Та захлебнулась собственным визгом и, мотая головой, ринулась прочь. Очередной зверь попытался подойти ко мне сзади и кинуться на спину. Я резко развернулся и ногой ударил его в голову, не забыв окутать конечность пленкой ледяной защиты. Удар вышел на загляденье, тварь завизжала и ринулась прочь, искать более легкую добычу. Повсюду борьба. Парень с маленьким перочинным ножом прикрывает раненого друга, еще трое беспорядочно колотят пинками зверя, что вцепился в ногу их напарника, а псина сжимает челюсти все крепче. Кто-то кричит, зовя на помощь, но помощи ждать неоткуда. Твари рычат, скалятся. Я раздаю удары, не отходя от девчонки. Еще один зверь пытается обойти меня сзади, но тут же раздается короткий звериный взвизг. Лиса за моей спиной с силой вонзает заостренный кол в бочину пса. «Держу спину!» — кричит она, кривясь от боли в ноге и разворачивается к следующей цели. Киваю, хотя не уверен, что она видит это. Еще один гаденыш бросается на нас, но мы уже работаем слаженно. Я отбиваю его палкой, а она ловко перехватывает момент и заканчивает дело быстрым ударом своего кола. Мир вокруг превращается в вихрь движения и звуков. Я не думаю, не сомневаюсь, только действую. Либо мы, либо они. И я не собираюсь становиться добычей. Но даже в этом хаосе я не могу не отдать должное девушке. Лиса едва держится на ногах, но сражается бок о бок со мной. Ее стойкость и решимость восхищают. Девушка не хнычет и не прячется за меня, несмотря на боль. «Слева!» — предупреждает она. Я оборачиваюсь и со всей силы бью тварь палкой по носу. Попал очень уж удачно, подыграло понимание. Тварь пролетает мимо и, повизгивая, убегает прочь. Удар за ударом, пока воздух вокруг не наполняется тяжелым запахом крови. В какой-то момент наступает тишина, только наше тяжелое дыхание да слабый ветерок вокруг. Кое-где еще слышатся отдельные крики и хрипы, но это уже не бой, это остатки битвы, которую мы пережили вместе. Дорога, что вела вперед, теперь запятнана кровью. Кое-где лежат тела зверей, мертвых подростков нет. Как-то удачно все вышло, но самый тяжелораненый, тот парнишка, которому собака вцепилась в ногу. Зато многие с кровавыми ранами и следами от укусов. Некоторые поддерживают товарищей, не давая упасть. И что делать? Бежать дальше? А куда? Именно в этот момент, когда казалось, что мы получили передышку, наставник появился из-за рощи, откуда выбежали собаки. Спокойный голос разнесся над полем битвы. До финиша 200 метров. Громогласно выкрикнул он, словно ничего и не произошло. Конец забега вон там, на вершине холма. Эти слова оживили толпу. Кто-то побежал, но я пошел спокойно. Зачем утруждаться, если мы в числе победителей? Кандидаты двинулись вперед шагом, игнорируя усталость и боль. Я подхватил Лиссу, перекинув ее руку через свое плечо. «Держись, боец!» Девчонка стиснула зубы и кивнула. «Мы справились», думал я, глядя на то, как постепенно приближается финиш. Но я также осознавал, что большая часть других кандидатов отстала так сильно, что достигнет поля боя с дикими собаками еще очень нескоро. Интересно, вызванная наставником заминка в самом конце маршрута, это во благо или во вред? С одной стороны, никого не убили и особо не подрали, хотя многие натерпелись страху. С другой, за те 5 минут сражения нас догнали еще человек 10, которые иначе провалили бы испытание. Наконец мы достигли финиша. Остальные кандидаты по большей части рухнули на траву. Кто-то просто сел, тяжело дыша и хватая воздух ртом. Лисса на финише отцепилась от меня, аккуратно присела и вытянула опухшую лодыжку. Наставник тем временем обошел нас и окинул каждого оценивающим взглядом, затем громко объявил: 10 минут отдыха, восстанавливайте силы, пока есть время. Я осмотрел оставшихся кандидатов. Большинство просто сидели, тяжело дыша, но никто не выглядел готовым сдаться. Пока остальные еще отдыхали, я направился на край обрыва, который трудно было не заметить с финишного утеса. Здесь дул сильный прохладный ветер, трепал волосы, охлаждал разгоряченное лицо. Я встал на самом краю и посмотрел вниз. Река внизу бурлила, да воды не меньше 15 метров. Потоки воды с грохотом разбивались о скалу, создавая белоснежные всплески пены. Кажется, где-то неподалеку есть горный хребет, откуда и берет начало главная водная артерия города. Бурлящее зрелище внизу притягивало взгляд, дикое, грубое, без всякой поэзии. Просто бурный поток, который мог унести все на своем пути. От высоты у меня слегка закружилась голова, но я не отвел взгляда. Что будет дальше? Испытания еще не закончились, но никто, кроме наставника, не знал, что нас ждет. Передышка в 10 минут скоро закончится, значит, следующий этап связан с этим местом. Посреди реки находится широкий остров, заросший низенькими деревьями. Вижу песчаный пляж, а чуть в стороне, валуны ростом с человека. Не там ли будет вторая часть испытания? Мол, пробежались, теперь поплывете. Гоняя в голове мысли насчет будущего испытания, я вернулся. Неподалеку от тех, кто финишировал, появилась еще одна группа, те, кому наставник с ледяной невозмутимостью говорил: «Вы не прошли». «Нет, нельзя. Ждите следующий набор и тренируйтесь». Наконец 10 минут отдыха закончились, Зуга вернулся к нам. Прошелся вдоль нашей группы, оглядывая каждого из нас пристальным взглядом, будто оценивая, кто из нас уже готов к следующему этапу, а кто – лишний груз. «Внимание!» – громко сказал он, поднимая руку. Его голос звучал четко и уверенно, перекрывая шум ветра и бурлящей внизу реки. Все мгновенно замолчали. Головы подняли даже самые измотанные. Наставник продолжил: «Сейчас я разделю вас на пары. Напарник, это ваша ответственность. От ваших совместных действий зависит успех. Слабость одного может повлиять на успех обоих. Я уже сформировал пары по своему усмотрению». Итак, он начал называть имена, удивительно, что вообще знал их, указывая на тех, кто будет работать вместе. Я внимательно следил за ним, хотя внешне оставался невозмутимым. Пары формировались хаотично. Иногда он просто показывал пальцем на людей, стоящих рядом. Иногда подходил ближе и что-то шептал, прежде чем озвучить выбор. Вскоре образовалось 15 с лишним пар. Люди переглядывались. Кто-то сразу начинал знакомиться, кто-то молча с недоверием оценивал напарника. Когда он дошел до меня, я почувствовал на себе его тяжелый взгляд. «Ты», — сказал он, указав на меня, а затем повернулся к парню с короткими светлыми волосами и резкими чертами лица. «И ты». Парень кивнул коротко и хмуро посмотрел на меня. Я ответил ему ровным взглядом, без эмоций, просто оценивая. Но, прежде чем мы успели сказать друг другу хоть слово, раздался голос Лисы. «Можно я с ним?» — спросила она резко, перебивая тишину. Ее тон был настойчивым, почти требовательным. Она подняла руку и ткнула пальцем в мою сторону. Наставник медленно повернулся к ней. Лицо Зука оставалось непроницаемым. «Нет», — отрезал он холодно. «Вы будете работать с теми, кого я назначил». Лиса открыла рот, будто собиралась что-то возразить, но наставник поднял руку, заставляя ее замолчать. Я не мог не задуматься о ее импульсивном поступке. Девушка поняла, что проходить второе испытание с травмой ей будет куда сложнее, чем остальным. С другой стороны, я уже помог ей на предыдущем этапе, и, возможно, дальнейшее вытягивание ее в ряды секты просто бессмысленно. Если она упряма, сильна и удачлива, может и справиться. Эти мысли мелькнули у меня в голове прежде, чем я направился к светловолосому. Нужно понять, с кем я имею дело. Мой напарник тоже пошел навстречу. Его лицо выглядело серьезным, взгляд внимательным. «Жулай». Парень скрестил руки на груди. Высокий, худощавый, с острыми чертами лица и глазами, которые смотрели слишком внимательно. Он не выглядел сильным физически, но в его позе читалась скрытая напряженность, словно он постоянно ждал удара, даже если никто не собирался его наносить. Я подошел к нему, двигаясь спокойно и уверенно. «Значит, ты мой напарник», — бросил он с явным раздражением, не пытаясь скрыть недовольство. «Да», — Кит, представился я, протягивая руку. Жулай посмотрел на нее так, будто я предложил ему хвост дохлой кошки, фыркнул. «Я твое имя услышал только сейчас, но уже знаю, кто ты. Все знают, чудо-командир. И на плацу всех выстроил, и девушке помог, и атаку собак в первых рядах отбивал, пока нормальные люди в воде спасались, и всем вокруг помощь готов предложить. Ну прямо герой из сказки. Теперь вот еще и со мной придется возиться». Я выслушал его спокойно, хотя в душе полыхнуло раздражение, не из-за сказанного, а из-за резкого тона. «Слушай, давай начнем с простого. У нас есть задача. Мы напарники. Если будем работать вместе, справимся быстрее». Он заулыбался, только хорошего в этой ехидной улыбке не было. «Вместе? Спасибо, что позволил. Знаешь что, герой, просто не мешайся у меня под ногами. Я все сделаю сам». Я молча смотрел на него несколько секунд, пытаясь понять причину агрессии. Его слова были полны яда, но за этим скрывалось что-то еще. «Страх, неуверенность. Понял тебя», — сказал я спокойно. «Но, если вдруг передумаешь, дай знать». Жулай фыркнул и отвернулся. Наставник как раз закончил распределять людей по парам и начал объяснять задание. «Вам нужно спуститься с обрыва к реке и доплыть до острова, справившись с течением. На острове спрятаны медные жетоны. Вам нужно отыскать их и принести. Пара, которая не принесет ни одного жетона, покинет ряды кандидатов. Все, кто пройдут 5 пар, которые успеют принести жетоны первыми». На секунду установилась тишина, которую нарушал только шум реки внизу. Затем люди рванули с места. Кто-то бежал к обрыву и останавливался на краю, глядя на бушующую воду. Кто-то мчался вниз по склону, не решаясь прыгать с высоты. Кто-то уже начал играть в скалолазов, пытаясь спуститься по корням, растущим на обрывистом и ненадежном склоне. Наставник внимательно наблюдал за творящимся хаосом. Я быстро снял рубашку и положил ее на землю, в воде она только помешает. Затем закатал штаны до колен и подбежал к краю обрыва. Оглядевшись, я заметил, что остальные кандидаты с трудом все еще спускаются, долго им ползти вниз. Одни хватались за корни деревьев, другие медленно и осторожно искали более пологий склон, третьи с явным опытом цеплялись за каменные выступы. Кто-то все-таки прыгнул. Лисса стояла неподалеку, ее лицо выглядело бледным, а в глазах блестели слезы. Она явно не знала, что делать, и, казалось, вот-вот заплачет. На мгновение я встретился взглядом с наставником. Он стоял неподалеку и наблюдал за мной. «Ну ладно, испытаем на прочность защиту», — тихо сказал я себе под нос. Я немного отступил, разбежался и прыгнул вниз, окутываясь пленкой ледяной защиты. Ветер свистел в ушах всего пару секунд, затем я солдатиком вошел в холодную воду. Ногами дно не достал. Несколько секунд провел под водой, отчаянно гребя руками и ногами, потом вынырнул и вдохнул воздух полной грудью. Течение оказалось чрезвычайно сильным, но я принялся грести, ровно, без паники, экономя силы. Что-то заставило меня поднять голову к обрыву, и как раз вовремя, хрупкая лисса летела вниз, неплохо сгруппировавшись в полете. Я успел заметить ее испуганное лицо. «Молодец, девчонка. Ну, или глупышка, решившая переплыть речку с травмой. Результат испытания покажет, ошиблась ли она, или выхватила счастливый билет». Глава 8. Ледяная защита в бурном речном потоке помогала слабо, но убирать ее я не спешил. Силы держать есть, внимание требует мало, так что пусть будет. Лиссу сразу же снесло потоком из-за ее малого веса, но и на этот раз она показала себя не девочкой-девочкой. Вместо того, чтобы кричать, пытаясь пробудить у окружающих рыцарские порывы, девушка быстро приспособилась к течению и даже смогла плыть против него по диагонали в сторону острова. В глазах девчонки горела смелость и решительность. Я тоже медленно приближался к острову, разве что пришлось поправить курс, чтобы обогнуть камни, торчащие из воды около острова, и выплыть к песочку. Только вот не получилось. В одно мгновение бурный поток усилился, меня едва не закрутило, и понесло в сторону. Пока я пытался выгрести, течение сделало свое пакостное дело, теперь меня тащило прямо на камни, заостренные и торчащие из воды, как рыбьи плавники. Я выругался, мгновенно подумав, что станет с человеком, которого швырнет на камни. Сердце заколотилось быстрее. Старательно гребу, чтобы удержаться и если не противостоять течению, то хотя бы задать безопасное направление. В последнюю секунду вытягиваю ногу, упершись в камень. Если бы река протащила меня по этим каменным лезвиям, меня спасла бы только защитная техника. Но у большинства кандидатов подобного явно нет. Кому сильно не повезет, тот может и скончаться от глубоких порезов. Схватившись за ближайший камень, я обернулся и увидел, что лиса успешно преодолела реку и в том месте, где меня понесло к камням. Хорошо. Сначала я прильнул к каменной гряде и медленно миновал ее. Как только выбрался, меня снова накрыло бурное течение. В страхе, что теряю слишком много времени, активно заработал руками и ногами. Меня все-таки тащило на каменистый берег, а не на удобный пляж. Но это не проблема. Главное, что я вообще приближаюсь к этому клятому острову. Меньше чем за минуту я добрался до первых береговых камней. Все мышцы горели от перенапряжения, но нужно было выложиться еще немного. Карабкаясь по не очень крутым, но скользким камням, заметил, что остальные кандидаты, кто не решился прыгнуть за лисой, только начинают входить в реку и сталкиваются с течением. Я увидел несколько голов, но, как и ожидалось, не все справляются. Какого-то громко орущего паренька несло на те самые камни. Я тяжело вздохнул и отвернулся, продолжив взбираться по склону. Того, что с ним случится, я видеть не хочу. Лису я уже не видел. Скорее всего, девчонке повезло, и она выбралась там, где я изначально хотел. К моему удивлению, когда я подтянулся, хватаясь за скользкий край, перевалился через него и с трудом поднялся на четвереньки, я увидел чьи-то ноги. Подняв взгляд выше, увидел Жулея. Парень стоял с ехидной улыбкой, засунув большие пальцы рук за пояс. «Долго ты, конечно, герой, но можешь не торопиться. Сядь, отдохни, я пока схожу за жетонами». Он развернулся и шагнул вглубь зарослей бамбука. «Сколько ты здесь пафосно простоял, чтобы мне это сказать?» — выкрикнул я ему в спину, поднимаясь на ноги. «Кстати», — заорал Жулей из зарослей, стараясь вложить в голос больше ехидства, — «твоя девчонка уже на острове и ищет жетоны. Не забывай, что она конкурентка, как и те, кто еще плывет сюда. Если потребуется, я ей шею сверну, поверь. Ты же не будешь останавливать напарника? Я ратую за нашу победу, ха-ха». Я не стал продираться через бамбуковые заросли, пошагал вдоль берега к песчаному пляжу. Заметил там кое-что странное. Под ногами хрустели мокрые камни, а в голове крутились мысли о жетонах. Времени мало, конкурентов слишком много. На пляже, помимо следов лисы, я увидел странное, одновременно жуткое и обнадеживающее зрелище. Песок утыкан десятком копий, покосившихся и погруженных на добрую половину древка, с ржавыми наконечниками, смотрящими в небо. На каждом втором копье красовался человеческий череп, где-то пробитый насквозь, а где-то повисший на отверстии глазницы. Жуткое и настораживающее зрелище. Черепа явно настоящие, а не из папье-маши. Возможно, они принадлежали кандидатам прошлых лет. Только кто создал этот перформанс? Хотя, не плевать ли, я не заметил на острове хижин, следов других людей, да и слишком мелкий он, чтобы здесь кто-то жил. Беречься буду, как и внимательно смотреть по сторонам, но я и так смотрю. Куда важнее пространных размышлений то, что теперь у меня будет копье. Добежав до ближайшего копья, я скинул череп на песок и, с большим трудом, но все же вытащил оружие. Наконечник проржавелый, но еще может нанести хороший удар. Древко тяжелое и сырое, разбухшие от сырости и по весу больше походящие на рогатину, но сойдет. С копьем наперевес бросился к деревьям. Кроны перекрывали солнечный свет, но в чаще нет колючего кустарника и зарослей сорняка, передвигаться здесь можно свободно. Однако если остров избран сектой для финального этапа испытания, стоит ожидать неприятных сюрпризов. В лесу пахло чем-то застойным. От деревьев, несмотря на их здоровый вид, веяло гнилью. Пробегая мимо трухлявого пня, остановился на секунду и заглянул внутрь. Ничего, только мертвая рыхлая древесина и пара жуков. Направляюсь дальше. Где-то впереди и позади раздались крики, взвинченные голоса. Соперники и конкуренты уже на берегу, а я еще без жетона. Неизвестно, сколько еще человек догадаются вооружиться копьями, сколько из них умеют ими владеть, и сколько решат пустить оружие в ход. Впрочем, на этот счет я не сильно волновался. И тут, осматривая тропу перед собой, я увидел его. Сквозь слой грязи у основания дерева пробился медный блеск. В корневище, прямо на торчащей коряге, висел жетон, монета с пробитой посередине дыркой и пропущенной через дыру плетеной веревочкой. Я протянул руку, схватил его и крепко зажал в кулаке. Можно возвращаться. Сзади раздался шум. кто-то приближался. Я быстро намотал веревочку жетона на запястье и бросился бежать к берегу в обход тропинки. Нужно сохранить уже найденный жетон и поскорее добраться до наставника. Уверен, для некоторых подростков проще кого-то убить и забрать требуемое, нежели искать. Я не боюсь, но драка – это потерянное время. Прокладывая путь через кусты, я услышал голоса у самого берега, напряженные, резкие. Потом раздался сдавленный стон. Очевидно, кто-то выбрал легкий путь. Пригнувшись, я осторожно выглянул из-за кустов. На берегу находились шестеро. Если точнее, четверо и двое. Четверка выглядела, как самая типичная подростковая банда. Один держал кнут, другой – грубо обломанную палку, третий – нож с темным лезвием. Четвертый – парень с рыжими вихрями, казался наиболее уверенным. На его запястье были намотаны плетеные веревочки, к которым были прикреплены 5 жетонов. Оружия у него не было. На коленях перед четырьмя подростками стояли еще двое. Один, окровавленный и избитый, смотрел куда-то в сторону мутным взглядом. Второй баюкал сломанную руку с торчащей костью. А могли просто отдать свои жетоны. Рявкнул рыжий. Ребята явно решили пойти своим путем и не просто собрать жетоны, но и проконтролировать, кто войдет в десятку вместе с ними. Даже если их злодеяние ограничится 2 жертвами, что вряд ли, мне уже трудно представить их в семье. Я легко мог обойти их, прыгнуть в воду и добраться до берега. Но стоит ли, или лучше, избавить секту от таких вот будущих братьев? Намеренно громко ломясь через кусты, я вышел на поляну. Четверка повернулась ко мне, как стая шакалов, почувствовавших добычу. Рыжий ухмыльнулся, его взгляд скользнул по мне, изучая. Жетон принес. «Парень, давай, нам не помешает. С чего ты взял? Что, если даже он у меня есть, я тебе его отдам? Ты же не хочешь, чтобы мы с тобой решали, кто из нас останется в живых?» — спросил рыжий. «Нас 4. Так почему мы еще разговариваем, а не деремся?» Я шагнул вперед, не отрывая взгляда от рыжего, поднял копье в одной руке и ловко раскрутил. Достаточно тяжелое оружие засвистело, рассекая воздух. Пожалуй, даже в золотом квартале Вейдаде за такое представление мне бы подкинули пару медиков. Да пошло оно все, мне жизнь дороже, внезапно пробормотал как-то не очень-то и уверенно подросток с деревянной палкой в руках, затем кивнул на 2 раненых, поставленных на колени. У этих хотя бы оружия не было, а у него копье. А вы видели, как он ту девку на плече тащил, а как с собаками сражался, видели? Я вот насмотрелся. Не, пацаны, вы уж сами. Подросток выбросил свою палку на траву и попятился в сторону леса. Рыжий лишь окинул его презрительным взглядом. «Вот вас уже 3, а скоро будет меньше, ведь в моих руках не копье, а волшебная палка. Она умеет делать невероятные вещи, и делить, и вычитать. Они окружили меня, а я намеренно отошел от 2 бедолаг, чтобы наше сражение ненароком кого не добило». Очень опрометчиво и слишком рано Рыжий выдал свою способность. Его пальцы загорелись ярко-оранжевым светом, стоило ему только сомкнуть ладони. «Огневик, отлично, будет вам песня льда и пламени». Зато теперь понятно, почему у него одного в руках нет даже дряхлой палки. Первым в атаку ринулся парень с ножом. Он держал клинок низко, рассчитывая на быстрый удар в живот. Я отступил, развернув копье горизонтально, и отбил его атаку, с легкостью ударив древком по запястью. Выбил ножичек из руки и с разворота впечатал ржавый наконечник прямо в висок, плашмя. Подросток упал на траву, потерял сознание, на секунду 2 оставшихся и даже самоуверенный рыжий огневик пришли в замешательство. Я рванул вперед, рассчитывая развить успех, и едва успел прыгнуть в сторону, когда рыжий поднял руку и из его ладони вырвалась огненная струя. Жар окатил мой бок, но от глубоких ожогов спасла ледяная защита. Вот только если так подставляться, надолго моей ци не хватит. Рыжий явно удивился моей стойкости к жару. Я же понял для себя, что встретил противника нового уровня. Подумать только, кандидат, а уже кидается огнем с рук. Вербовщики секты, надо отдать должное не только мастеру Линю, старались на славу, отбирая самых отпетых и сильных по городам. Парень с кнутом, которого я про себя обозвал Скотопасом, не мог подобраться ко мне под огнем своего товарища, следовательно, о совместной и слаженной атаке этих 2 можно не беспокоиться. «Погоди пока, я сейчас его сам!» — крикнул Скотопас рыжему и побежал на меня, раскручивая хлыст. На конце хлыста блестела крупная железная капля, способная запросто раскроить череп. Скотопаса я теперь опасаюсь даже больше, чем огневика. В осколках чужой памяти всплыло несколько действенных приемов. Кнут свистнул в воздухе, и я едва успел поднять копье, чтобы отбить удар. Второй удар последовал сразу же. Железная капля едва не угодила мне в грудь, хлыст своим концом обмотал копье наоборот, на второй. Я не препятствовал, подождал, пока кнут намотается, потом рванул древко на себя с куда большей силой, чем это сделал Скотопас. Тот отпустил кнут и растерянно выругался, отступая. «Тоже мне Индиана Джонс, я за подмогой», — соврал он рыжему и дал деру. Пока я пытался отцепить кнут, огневик не спал. Я получил в бок очередной огненный залп. Ледяная защита устояла, но я отчетливо почувствовал, что в третий раз я могу уйти с обожженным торсом, или не уйти вовсе. Энергии оставалось до обидного мало, и тут периферическим зрением я заметил движение. Жулей, мой строптивый напарник, выскочил из кустов и понесся по берегу в нашу сторону. Сначала я подумал, что он собирается атаковать противников и помочь мне, но нет, он просто сбегал. Торопился, срезал путь и прыгнул в воду. Рыжий отвлекся лишь на мгновение, молча взглянув вслед Жулею. Я перехватил копье поудобнее, намереваясь как можно скорее расправиться с последним противником, но нашу дуэль потревожили снова. Из леса выбежала, прихрамывая и стиснув зубы, лиса. Светлые волосы девушки растрепались, лицо покраснело от напряжения, а во взгляде таилась жутковатая угроза. Правда, как оказалось, не для меня. Девушка сжимала в правой руке булыжник. Рыжий снова раздраженно обернулся на новую цель. Я бы мог воспользоваться заминкой и метнуть копье, но все еще не хотел убивать. А вот лиса, кажется, настроена очень серьезно. Девушка изо всех сил запулила камень в сторону рыжего. Недоумевающий огневик едва успел выставить перед собой ладони. Крупный камень врезался в руку огневика и наверняка распорол кожу, а то и сломал палец. «Сука!» – прошипел рыжий, сжав связку жетонов, ринулся к берегу. Бежать за ним я не стал. Лиса, прихрамывая, пошагала ко мне. Эти гады искалечили моего напарника. Она кивнула в сторону двоих на поляне, склоненных кандидатов, которые понемногу приходили в себя. Тот, что с поломанной рукой, тихо стонал. «У тебя еще есть время найти эти жетоны?» – спросил я. «Уже нашла», – тихо сказала лиса, потянулась куда-то за пояс и протянула мне связку из 5 медных кругляшей. «Бери, если нужно, у меня есть. Надеюсь, ты никого не убила за них, эй, я хорошо умею искать. Твой напарник который, с переломом?» – спросил я, кивнув в сторону двух бедолаг. «Нет», – ответила девушка, качнув головой, «который поцелее. Хватаем его и валим отсюда. Парень с открытым переломом обратную переправу через реку может и не пережить. Думаю, ему жизнь дороже вступления в секту, и надеюсь, секта на самом деле не бросит кандидатов». За следующую минуту я дотащил до воды лису. Ее напарник едва стоял на ногах, но до края берега дошел самостоятельно. «Плыть сможешь?» – ради своего душевного спокойствия спросил я напарника лисы. «Да», – решительно кивнул он. «Ну, тогда плывем. Только сначала еще одно дело». Я обломал копье посередине, поднапрягся и запустил короткий дротик в сторону берега. И даже перекинул его через воду, только поискать среди камней придется. Холодная вода вновь обдала мое тело, и снова борьба с сильным течением. До берега оставалось совсем немного. Я успел заметить скудную группу уже справившихся с испытанием кандидатов, всего 5 кандидатов и наставник, который стоял на камнях и с любопытством смотрел в нашу сторону. «Смотри!» – закричала лиса и на секунду подняла из-под воды руку, указывая мне за спину. Я проследил за ее взглядом и заметил, что на середине реки за гряду тех самых острых камней зацепился жулей. «Проклятие!» – выдохнул я и не удержался от пары крепких словечек. «Делать нечего!» Поплыл к острым камням, помня, насколько там сильное течение. Жулей бултыхался в воде, опасно зацепившись за острый край камня. Я заметил, что по камню уже сочится кровь из его порезанной ладони. Его движения стали неловкими и медленными, похожими на лягушачьи. Не потому что он плохой практик и пловец. Жулей попросту выдохся и тонул. И виной его собственная самоуверенность, стремление что-то кому-то доказать. А потом он исчез под водой. Секунда. Другая, третья, его ладонь расцепилась. Не помню, сколько я сражался с рекой, но по итогу вытянул этого идиота. Правда, тот уже успел нахлебаться воды. С течением на обратном пути пришлось бороться с удвоенной силой, потому что теперь пришлось тащить к берегу не такого уж и легкого жулея. пожалуй, еще ни разу я не чувствовал себя таким обессиленным на нынешнем уровне сил. Сравнится разве что тот забег на горе, в начале моего становления практиком. Когда мы наконец выбрались на каменистый берег, я рухнул на колени рядом с ним, тяжело дыша. Жулай лежал на спине, кашляя и выплевывая воду, благо не пришлось еще устраивать ему сеанс искусственного дыхания. Его лицо было бледным, а глаза уставились в небо от непонимания происходящего. «Ты», — прохрипел он между приступами кашля, — «я, кха-кха, признай, ты спас меня, потому что я формально твой напарник, и без меня ты не прошел бы, герой». Я ничего не сказал, поднялся и пошел к наставнику. «Хорошая работа, но я тебе ничего не должен», — выкрикнул в спину Жулай. На подходе к Зуге я увидел интересную картину. На коленях перед наставником стоял рыжий. Между его сложенными ладонями на веревочках свисали жетоны. Он о чем-то умолял наставника. Я прислушался. «Таковы правила», — громко и твердо говорил наставник. «Твой напарник остался на острове, и пока он не вернется, секта не сможет тебя принять. Однако 10 пар еще не собралось, у тебя еще есть шанс». Я с ухмылкой протянул наставнику жетон. Он взял его, а спустя секунд 10 Жулай протянул свой. «Я видел ваш путь и, признаюсь, удивлен. Такое представление не каждый год увидишь. Поздравляю, теперь вы, ученики секты тьмы, Кит и Жулай, гордитесь этим. А что будет с теми, кто остался на острове или не может выбраться самостоятельно?» Задал я вопрос, который сейчас волновал меня больше других. «Заботится ли о людях секты тьмы? Не волнуйся, ученик. Секта тьмы поможет им». Я присел на острые прибрежные камни, а потом лег на спину, уставившись в безоблачное небо. Правда, на фоне синевы вскоре появилась светловолосая девчонка со спутанными мокрыми волосами. Лисса посмотрела на меня сверху и, безмолвно улыбаясь, легла рядом. Мы справились. Попали в десятку лучших из более чем сотни кандидатов. Глава 9. Три открытые повозки двигались вдоль извилистой реки, отражавшей в своих спокойных водах пасмурное небо. Ветер нагнал тучи за минуты, но ничто не могло испортить мне настроение. Наша повозка покачивалась на ухабистой дороге. Практики крепко держались за борта, будто боялись случайно выпасть, опасения скорее рефлекторные. Забавно, ученики, пробежавшие длиннющий забег, преодолевшие испытания рекой, могут выпасть из повозки. Если и так, ничего страшного не случится даже с лисой, до сих пор страдающей от ноющей лодыжки. Я видел на протяжении всего испытания, на что способна моя новая семья. Стоит отдать должное вербовщикам секты. Лисса сидела напротив меня. Растрепанные светлые волосы подхватывал ветер, но девушка не старалась их поправить, просто смотрела по сторонам, иногда улыбалась мне и умилительно сдувала падающие на лицо пряди. Лисса выглядела радостной, нет, даже счастливой. Оказавшись в компании, девушка расслабилась и показала свою общительность. Именно она поинтересовалась, кого как зовут в нашей повозке, какие у них остались впечатления. Общение не задалось, практики были на отходниках от испытания и не желали общаться, однако у Лиссы была своя реакция. Девушка ненавязчиво пыталась растормошить каждого. В первые две повозки сели по 5 новоявленных учеников секты. Те кандидаты, кто не прошел, но получил серьезные ранения, переломы и вывихи, набились в третью повозку, как сельди в банку. С нами ехали двое примечательных темноволосых ребят, похожие друг на друга, точно братья, и коротко стриженная темноволосая девчонка. Судя по их молчанию и мрачным лицам, впечатления от испытания у них были не очень. Кто знает, что пережили они на том острове. Я лишь мог посочувствовать, хотя трудно сказать, что мне с Лиссой это испытание далось легко. «Ну что, кто на спор сможет спрыгнуть с повозки на ходу?» — задорно спросила Лисса, улыбаясь и осматривая всех подростков. Она ткнула в меня пальцем. «Ставлю на тебя. Кто спорит, тот секты тьмы не стоит», — усмехнулся я и легонько отбил ее руку. «Явно пытается флиртовать. А вот еще такой сяхуа», — весело сказала девушка. «Пошел как-то крестьянин на рыбалку и решил искупаться, но не знал, что там водился речной дух, исполняющий желания. Заходит он в воду по пояс, значит, и чувствует. Лисса», — шикнула черноволосая раздраженно. «Не надо, пожалуйста». Я окинул взглядом подростков, ехавших с нами. Ребята пребывали не в самом лучшем настроении, особенно братья. За холмистой грядой уже виднелись высокие стены города и примыкающие секты. Массивные ворота открыты настежь, нас ожидают. Я слышал, как впереди кто-то из спутников тихо и облегченно выдохнул, Похоже, только сейчас поверил, что все позади. Когда повозка замедлила ход у ворот секты, я заметил фигуру человека в темной одежде, Зуга. Наставник стоял прямо у входа, неподвижный как статуя. Интересно, давно ли он добрался сюда, и скакал галопом, чтобы с пафосным видом встретить нас? Мы слезли с повозки неподалеку от ворот. Возница потянул поводья, разворачивая лошадей. Лиса ухватила меня за локоть. Мы впятером подошли к наставнику, смешиваясь со второй пятеркой. Зуга шагнул вперед, и глубоким и ровным голосом произнес: «Добро пожаловать в стены секты, снова. Сегодня вы встали на путь знаний, силы и единства. Отныне вы ученики, которым предстоит доказать свою преданность нашему делу и развить свои способности. Секта станет вашей опорой, а вы – опорой секты. А сейчас прошу за мной». Он говорил вежливо, но в его тоне чувствовалась строгая нотка. Казалось, он оценивал каждого. Или же этот изучающий взгляд мне просто мерещится после испытания. Наставник повел нас по территории секты, мимо ухоженных дорожек и аккуратных, уже ставших немного знакомыми зданий, мимо слуг с корзинами и мешками, мимо практиков, которые смотрели на нас с легким любопытством людей, давно прошедших этот путь. Я вдруг заметил двух беседующих о чем-то мужчин и понял, чем они привлекли мое внимание. Мой несостоявшийся клиент по массажной практике, практик-здоровяк, который грозился меня завязать в узел, разговаривал с моим первым, и пока единственным, клиентом, еще более здоровым. Больший здоровяк увидел меня и приветственно помахал рукой. Его недружелюбный собеседник тоже меня узнал, удивленно повел бровью и о чем-то спросил первого. Тот сразу же начал что-то энергично объяснять, размахивая руками и время от времени указывая на меня. Вот и пошла народная молва. «Как-то все слишком скромно», – прошептала лиса, хватаясь за мою руку еще крепче. «Такое чувство, что мы просто очередная партия, свежая кровь. Но ведь так и есть». Я хмыкнул и пожал плечами. «Будут еще эти торжества и даже праздники, уверен. Мне Файлина говорила, что их на плацу проводят иногда». «Кто такая Файлина?» Поинтересовалась как бы невзначай лиса. «Она провела мне небольшую экскурсию по секте на второй день», – ответил я спокойно, хотя уже чувствовал, как лиса всячески пытается скрыть свой интерес и нотки ревности. Девушка промолчала, а когда мы прошли дальше, стало понятно, что девушка ошиблась. На плацу что-то все же готовилось. Сцена для наставника с трибуной стоит на прежнем месте. Слева и справа от сцены выстроились практики, распределенные по цвету одежды. Сопоставив одежду и возраст, я пришел к выводу, что черный цвет – ученики, синий – старшие ученики, черную одежду с длинными рукавами и элементами легкой кожаной брони, похоже, носят адепты. Зуга ловко взобрался на сцену и, посмотрев на нас, попросил построиться. На этот раз мне не пришлось снова подбегать к каждому и говорить, как и где встать. Все дружно выстроились вдоль начерченной линии. Вряд ли люди умнеют так быстро. Скорее всего, отбор через испытание работает так хорошо, что в конце остались только самые сообразительные, да и скоординироваться десятку человек проще, чем сотни. «Итак, ученики секты тьмы», — обратился к нам наставник Зуга, чеканя слова. «Сейчас выступит настоятель, Свен Дэй. Кое-кто из вас прибыл сюда с запада и наверняка наслышан об этом великом человеке. Кто не знает мастера Свен Дэя, прошу проявить уважение и внимательно слушать все, что он вам скажет. После его речи слуги отведут вас в дом учеников, где вы сможете привести себя в порядок. Никаких разговоров, никаких лишних движений. Поприветствуйте настоятеля, как положено». Зуга замолчал и шагнул назад на край сцены, освобождая трибуну. Его взгляд обежал нас всех, словно предостерегая. Кто-то справа от меня тихо шепнул: «Свен Дэй, он настоящий, ну, то есть это он, глава секты». «Кажется, это сказал один из тех мрачных братьев, сидевший рядом с нами в повозке». «Помолчи, пожалуйста, не сейчас», – прошипел второй брат. Заткнулись все, а это уже Жулай пытается играть в начальника. Пока все ожидали выступления главы, я осмотрелся. Практики перед нами, ученики, старшие ученики и адепты выглядели, как каменные статуи. Стояли по стойке смирно и все как один смотрели вперед пустыми взглядами. Свен Дэй появился из-за спин выстроенных в несколько рядов практиков. Он был очень худым и настолько высоким, что казался великаном. Он выглядел иначе, чем я ожидал. В моем воображении глава секты был помоложе и пониже. На трибуну уже вышел мужчина лет 50, с проседью в собранных в пучок длинных волосах, выразительные глаза, отстраненный скучающий взгляд, и ни единого намека на ту жутковатую силу, которой постоянно давила от мастера Линя. «Добро пожаловать в обитель секты тьмы», — негромко начал он, осмотрев каждого. «Вы пришли сюда не случайно, даже если вам кажется иначе. Каждый из вас был избран. Каждый из вас сам избрал свой путь, КХМ. В нашей секте вы обретете то, к чему стремитесь, мои ученики. У нас нет никаких ограничений в знаниях и силе. Мы готовы дать вам ровно столько, сколько вы способны принять. Единственное, о чем я прошу помнить, путь тьмы не прощает предательства». Я почувствовал, как внутри меня разгорелся азартный интерес. «Мы готовы дать вам ровно столько, сколько вы способны принять. Интересно, с учетом моей очень хорошей памяти и системы, взять от секты я могу едва ли не все. С этого момента вы становитесь частью нашего общества», — продолжал настоятель. «Однако прежде чем вы сделаете хоть шаг на новом пути, вы должны понять, здесь нет места для тех, кто не способен следовать порядку и дисциплине». Он взял паузу, давая нам время переварить его слова, а сам смотрел куда-то в сторону, будто мы его совершенно не интересовали. «Выслушайте основные правила и запомните. Первое из них касается взаимоотношений со слугами. Вы можете узнать их по серым одеждам. Слуги играют важную роль в жизни секты. Они стирают вашу одежду, готовят еду в общей трапезной, убирают коридоры и общие помещения, следят за состоянием нашего хозяйства. Запомните, они не обязаны убирать ваши комнаты, они не обязаны готовить вам лично или выполнять ваши приказы. Вы можете договориться со слугой в обмен на монеты, но если кто-то из вас попробует принудить слуг к чему-либо, наставники или мастера узнают, и последует наказание». Его взгляд стал жестче, и он снова взглянул на каждого. «Возможно, мне показалось, но на мне взгляд задержался дольше. Неужели Свен Дэй что-то увидел? Надеюсь, у него не было какого-нибудь диагностического навыка, выдающего всю подноготную при одном лишь взгляде. Придержите свой норов и ни в коем случае не притесняйте слуг ни словом, ни делом», — повторил настоятель. «И уж тем более забудьте о том, чтобы поднимать на них руку. Слуги неприкосновенны. Нарушение этого правила карается строго и без исключений». Я почувствовал легкое напряжение в воздухе. Однако вряд ли кто-то из новых учеников был бы недоволен подобным. Разве что среди моих товарищей по набору были выходцы из богатых семей, которые с пеленок привыкли к подтирающей им задницу лакейской руке. «Также на территории секты есть торговцы», — продолжал глава. «Они занимаются снабжением и обеспечением секты всем необходимым. Их товары доступны для вас за плату, но не вздумайте пытаться их обмануть или причинить им вред. Торговцы тоже неприкосновенны». Он сделал еще паузу и снова обвел нас взглядом. «Теперь о структуре нашего общества. Официально у нас есть три ступени ранга учащихся: ученик, старший ученик и, отчасти, адепт. Когда вы пришли сюда сами или по приглашению наших посланников, то сразу же получили статус кандидата. Сегодня вы стоите передо мной, чтобы официально принять ранг ученика секты, потому что успешно справились с испытанием. Чтобы достигнуть ранга старшего ученика, вам нужно пройти обучение в течение года. Адептом вы станете еще через год, а можете сразу после обычного ученичества, хотя я не рекомендую отказываться от полноценного обучения. И если две ступени ученичества имеют не так много различий, о них я сегодня говорить не буду, об этом расскажут ваши наставники, то адепты – это уже ранг состоявшегося практика. Адепты вольны сами распоряжаться той силой, что получат, но только не во вред интересам секты тьмы. Многие адепты покидают стены секты, кто-то остается в городе и живет мирной жизнью, выполняя наши задания, кто-то продолжает обучаться, постигая новые тайны. Однако есть еще одна возможность для амбициозных: стать несущим тьму и основать собственный филиал секты в крупном городе или построить свой форт на границе с дикими землями. Это очень редкий путь, особенно, если мы говорим про открытие филиала, но он доступен тем, кто докажет свою силу и преданность. Настоятель снова замолчал на несколько секунд и обвел взглядом построенных учеников, старших учеников и адептов. Периферическим зрением мне показалось, что там, в ряду учеников, стоит Файлина, но поворачиваться и лишний раз раздражать настоятеля не стал. «Вокруг вас выстроились лучшие в своих рангах ученики, старшие ученики и адепты», — произнес настоятель с излишним пафосом. «Хотя, Кто знает, может, эти отличники действительно хороши. Лучшие всегда на виду. Лучшие становятся лидерами в своих группах. Лучшим достается лучшие. Ориентируйтесь на них, берите с них пример. Слова настоятеля прозвучали для нас предложением осмотреть построенных отличников. С удивлением я понял, что Файлина тоже входит в число отличившихся. Я скользнул по девушке взглядом, но она, как и все выстроенные сектанты, замерла, смотря перед собой. «Секта!» — вдруг громко воскликнул настоятель. «В сердце тьмы рождается сила. Сквозь мрак мы видим истину мира». От громкого рева толпы по спине пробежали мурашки. «Да уж, это не армия, где гимн обычно пели только первые ряды, пока на задних просто открывали рты. Здесь даже при не сильно большом количестве построившихся от клича зазвенело в ушах». Настоятель продолжил. «Если вы уже сейчас достаточно амбициозны и стремитесь к большему, для ваших амбиций открыты двери в клуб дуэлянтов на внутренней части секты. Точнее, будут открыты, если вы достаточно проявите себя. Также можете попытаться попасть в ученичество к мастерам. Такое обучение дает доступ к более глубоким знаниям и возможностям и, конечно, к более быстрому росту. Чтобы заслужить такую привилегию, вам нужно проявить себя и добиться внимания любого наставника, с которым у вас будут занятия. А теперь про должности в нашей секте. Некоторые наставники не только обучают учеников, но и параллельно занимают должность при настоятеле, то есть при мне. Мы зовем их старшими наставниками, и в их числе руки настоятеля, мои помощники, хранители знаний, мои советники. Все эти должности открыты в будущем и для вас, но для этого нужны годы и годы практики. На лице Свенбея появилась легкая ухмылка. Не стройте иллюзий насчет должности настоятеля. Стать главой секты невозможно без одобрения действующего настоятеля или же совета его приближенных, если что-то вдруг случится с самим главой. Можно еще силой захватить пост. Но зачем, если есть возможность стать главой филиала? Он замолчал на мгновение, собираясь с мыслями. Теперь о неофициальной структуре секты. Здесь есть лидеры среди учеников и адептов, те, кто обладает влиянием и способностью объединять вокруг себя других. Есть группировки, как вы бы их назвали, те, кто пытается добиться своего через угрозы или силу, сбиваясь в стаи. Мы порицаем конфликты, но не вмешиваемся до тех пор, пока они не нарушают общий порядок или не выходят за рамки дозволенного. Его взгляд снова остановился на мне, и я почувствовал холодок по спине. Вы можете жить здесь спокойно хоть до старости. Это не храмовая школа с обязательными тремя классами. Если вам достаточно знания и силы для жизни, оставайтесь адептом и пользуйтесь благами секты. Защитой ее территории, доступом к библиотеке знания и возможностью торговать с нашими союзниками. Он вышел из-за трибуны, прошагал вдоль сцены. Но помните, отношение к вам будет зависеть от вашего ранга и репутации. Здесь уважают силу, но еще больше уважают умение ее контролировать. Свенбей замолчал и посмотрел на нас так внимательно, что мне показалось, он видит нас насквозь, или же все-таки действительно читает наши характеристики. Добро пожаловать в секту тьмы, ученики. Надеюсь, вы оправдаете свое место здесь. С этими словами он развернулся и исчез словно тень. Плац снова окутала тишина. Слуги проводили нас к дому учеников, большому и длинному зданию из серого камня с массивными дверьми, возвышающимися на весь этаж. В этих дверях была вырезана дверь привычных для меня габаритов. Даже здесь Лисса не удержалась от шутки. А такие двери построили, когда настоятель Свенбей жил здесь в ранге ученика. Девушка натужно хихикнула и толкнула меня локтем. Ну вы поняли, да, какой у него рост, больше 2 метров точно. Навскидку 2,20, пожав плечами, сказал я. Не то чтобы мне это было интересно, но настоятель и вправду казался великанистым. Внутри дома учеников чувствовалась легкая прохлада. Стены освещали тусклые магические светильники. Наши шаги отдавались гулким эхом. Пара молчаливых и спокойных слуг провели нас через небольшой холл, в котором нас встретил один из наставников, на вид достаточно молодой. Ученики, наставник поприветствовал нас легким кивком, и мы почти сразу ответили легким поклоном. «Я мастер Фу. Это ваше новое жилище, мы зовем его домом учеников. Здесь вы будете обитать до тех пор, пока не достигнете ранга адепта, что даст вам право выбирать себе жилище самостоятельно. Например, дом в городе. Комнаты рассчитаны на одного человека. Ваша задача – поддерживать чистоту и порядок. Слуги в комнаты заходить не будут, если только им не отдадут соответствующих приказов. Если у кого-то возникнут вопросы, КХМ, решайте их сами, и желательно, без переломов, тяжелых травм или смертей. Расписание занятий будет вывешено изнутри на входной двери, и первые занятия начнутся с завтрашнего утра.